Замок оказался сказочным, затаившимся в лесных массивах гор. Необыкновенной красоты он снискал себе жуткую популярность у местных. Сколько тайн и легенд я слышала о нем, сколько жутких рассказов! Некоторые искатели приключений старались сюда проникнуть, но каждый раз их ловили и выдворяли прочь. Оборотни не любят незваных гостей. Издалека замок казался игрушечным, будто бы его башни цвета слоновой кости парили на фоне темно-зеленой листвы деревьев. Но чем ближе мы подъезжали, тем яственнее я видела, как же прочен, незыблем и одновременно сказочно красив и немного нереален замок среди гор. Была убежденность, внутри он будет не менее поразителен. Когда ворота открылись, и мы с Румом въехали внутрь, к нам тут же стали выходить местные обитатели, хотя я готова была поспорить, что оборотень никого не звал. Может быть, они мысленно общаются. Рум помог мне слезть с лошади, и я настороженно посмотрела на встречающих. Оборотней здесь было больше сотни. Некоторые были мне знакомы, обращались за помощью. Впереди стоял и посматривал на меня с любопытством бывший глава клана. Наверное, впервые в жизни я не знала, что сказать. Впрочем, неловкого момента не возникло. Вперед вышел Диан, отец моего оборотня, и, поклонившись, произнес: «Рад приветствовать в замке гостью моего сына». Я поклонилась в ответ: «Для меня честь разделить с вами кров». «Смотри-ка, воспитанная!» — хмыкнул пожилой мужчина. Всех собравшихся словно отпустило. Кивая мне, они начали расходиться по своим делам, а мне навстречу неслась недавняя знакомая. «Я так рада, что ты приехала погостить!» — воскликнула сестра Рума, бросаясь мне на шею. «Ого, меня нечасто так встречают!» — пробормотала я. Следом за девушкой вышел высокий темноволосый мужчина с угрюмым выражением лица. «Познакомьтесь, это Арея Нашер, наша ведьма. Арея — это моя сестра Зея и ее пара, Мар Нурок. Мар отвечает за соблюдение закона и порядка среди оборотней нашего клана». Я кивнула, принимая к сведению, что, если что, знаю, кому полагается жаловаться. «Пойдем, я покажу тебе комнату. У брата с Маром дела. Надо обсудить нападение на него. Нам нет смысла слушать все это и вмешиваться в мужские разговоры». Интересно, это от того, что мне не доверяют? Или она на полном серьезе сказала такое ведьме? Обернувшись, я встретилась взглядом с Румом. Он мне подмигнул. Против воли губы расползлись в ответной улыбке. Замок оказался именно таким, как я и предполагала. Каменным, с хорошей внутренней отделкой, уютным и чистеньким. А комната моя располагалась в центральном крыле. Не там, где живет семья, а в смежном коридоре. «Ужинаем через полчаса в общей столовой». «Мне можно гулять по замку?» — спросила я у Зеи, прежде чем она вышла. «Конечно, странный вопрос. Перед ужином мы обычно собираемся в большой зале. Как здесь устроишься, присоединяйся». Девушка вышла, а я, оставшись одна, осмотрелась по сторонам, размышляя, во что же это я впуталась.